Унтер-пришибеев. Унтер-пришибеев. Унтер-офицер-пришибеев. Вы обвиняетесь в том, минус. Corporal Prishibeev. You are accused of that. Что 3-7 сентября оскорбили словами и действием урядника Жигина. That the 3rd this September offended by words and action of an Ryadnik Zaijin. Волосного старшину Алипова. Volost foreman Alipov. Соцкого Ефимова. Соцкий Ефимов. Понятых Иванова и Гаврилова и еще шестерых крестьян. Understood Ivanov and Gavrilov and 6 more peasants. Причем первым трем было нанесено вами оскорбление при исполнении ими служебных обязанностей. And to the first to 3 it was insulted by you at execution of official duties by them. Признаете вы себя виновным? You will find yourselves guilty. Пришибеев. Пришибеев. Сморщенный унтер с колючим лицом. The wrinkled under with the prickly person. Делает руки по швам и отвечает хриплым. Does hands on seams and answers hoarse. Придушенным голосом. Strangled voice. Отчеканивая каждое слово. Rapping out each word. Точно командуя. Precisely ordering. Ваше высокородие, минус. Your honor. Господин мировой судья, стало быть. Mr. World Judge. So. По всем статьям закона выходит причина аттестовать всякое обстоятельство во взаимности. In all respects the law there is a reason to certify any circumstance in reciprocity. Виновен я. I am guilty not. А все прочее. And all other. Все это дело вышло из-за. All this business left because of. Царствие ему небесное. Zaerstvai to it heavenly. Мертвого трупа. Dead corpse. И до этого я 3-го числа с женой Анфисой тихо. There is it I the 3rd with wife Anfisa silently. Благородно. Nobly. Смотрю, стоит на берегу куча разного народа людей. I look. There is ashore a heap of the different people of people. По какому полному праву тут народ собрался? Спрашиваю. On what full authority here the people gathered? Dash I ask. Зачем? Нечто в законе сказано. What for? By нечто in the law it is told. Чтоб народ табуном ходил, кричу, разойдись, стал расталкивать народ. That the people heard went? I shout, disperse. Began to part forcibly the people. Чтоб расходились по домам. That went home. Приказал Соцкому гнать в заши. Ordered Sotsky to drive the vashi. Позвольте, минус. Allow. Вы ведь не урядник. You after all not ryadnik. Не староста. Not head. Разве это ваше дело народ разгонять? Минус. Unless this your business the people to disperse? Не его. Не его. Минус слышатся голоса из разных углов камеры. Минус. Not it. Not it. Dash voices from different corners of the chamber are heard. Жития от него нету. Минус. Live from it is not present. Ваше скородие. 15 лет от него терпим, как пришел со службы. Ваш скородие. 15 years from it we suffer. As came from service. Так с той поры хоть из села беги. So since then though from the village run. Замучил всех. Tortured all. Именно так, минус. Exactly so. Ваше скородие. Говорит свидетель староста. Ваш скородие. Dash the witness the head speaks. Всем миром жалимся. Минус. By the whole world we are stung. Жить с ним никак невозможно. С образами ли ходим. To live with it in any way it is impossible. Whether with images we go. Свадьба ли? Wedding. Или? Or. Положим. Let's put. Случай какой? What case? Везде он кричит. Everywhere he shouts. Шумит. Rustles. Все порядки вводит. Everything enters orders. Ребятам уши дерет. To children ears tears up. За бабами подглядывает. Upon women spies. Чтоб чего не вышло. That did not leave. Словно свекор какой, на меднись по избам ходил. As if what father-in-law. На меднись. On log huts went. Приказывал. Ordered. Чтоб песни не пели, чтоб огнею не жгли. That songs did not sing and that some fires did not burn down. Закона. Law. Говорит. Speaks. Такого нет. Such is not present. Чтоб песни петь. That songs to sing. Погодите. Минус. Wait a moment. Вы еще успеете дать показания. You still will manage to give the indication. Говорит мировой, минус. Speaks world. А теперь пусть Пришибеев продолжает. Минус. And now let Пришибеев continues. Продолжайте. Continue. Пришибеев. Пришибеев. Слушаюсь. Минус хрипит унтер. минус. I listen with dash the hunter rattles. Вы минус. You. Ваше высокородие. Your honor. Изволите говорить. Will desire to speak. Не мое это дело народ разгонять. Хорошо, эс. А ежели беспорядки, нечто можно дозволять. Not my this business the people to disperse. Well, with. And if disorders? Ничто can permit. Чтобы народ безобразил. Где это в законе написано? That the people disfigured? Where it in the law is written? Чтоб народу волю давать, я не могу дозволять, эс. That to the people will to give? I cannot permit, page. Ежели я не стану их разгонять да взыскивать. If I will not begin to disperse them, yes, to collect. То кто же станет, никто порядков настоящих не знает. That who becomes? Anybody does not know orders of the presence. Во всем селе только я один. In all village only I one. Можно сказать. It is possible to tell. Ваше высокородие. Your honor. Знаю. I know. Как обходиться с людьми простого звания. How to manage with people of a simple rank. И. And. Ваше высокородие. Your honor. Я могу все понимать. I can understand everything. Я не мужик. I am not a man. Я унтер-офицер. I am corporal. Отставной капитан армуз. Retired. Капитан армуз. В Варшаве служил. In Warsaw served. В штабе с. In a staff, with. А после того. And after that. Изволите знать. Will desire to know. Как вчистую вышел. As clean left. Был в пожарных с. Was in firefighters, with. А после того по слабости болезни ушел из пожарных и 2 года в мужской классической прогимназии в Швейцарах служил. Все порядки знаю с. And after that on weakness of an illness left firefighters and 2 years in a man's classical pro gymnasium in doorkeepers served. All orders I know, page. А мужик простой человек. And man simple person. Он ничего не понимает и должен меня слушать. He understands nothing and should listen to me. Потому, для его же пользы. Therefore, for its advantage. Взять хоть это дело. To take though this business. К примеру, разгоняю я народ. For example. I disperse the people. А на берегу на песочке утоплый труп мертвого человека. And ashore on a sand the utoply corpse of the dead person. По какому такому основанию? On what such basis? Спрашиваю. I ask. Он тут лежит? Нечто это порядок, что урядник глядит. Отчего ты? It here lies. Ничто is an order. What does the ryadnik look? Why you? Говорю. I speak. Урядник. Ryadnik. Начальству знать не даешь, может. To the administration the nobility you do not give? Perhaps. Этот утоплый покойник сам утопе. This utoply dead man himself. Утопе, а может. Or perhaps. Тут дело Сибирью пахнет. Here business by Siberia smells. Может. Perhaps. Тут уголовное смертоубийство, а урядник жиган никакого внимания. Here criminal smertbistvo. And Zijen's ryadnik of any attention. Только папироску курит. Only. Папироску. Smokes. Что это? That it. Говорит. Speaks. У вас заказчик такой, откуда? At you for the mentor such? From where? Говорит. Speaks. Он у вас такой взялся, нечто мы без него. It at you such undertook? Ничто we without it. Говорит. Speaks. Не знаем нашего поведения. Стало быть. We do not know our behavior. So. Говорю. I speak. Ты не знаешь? You do not know. Дурак этакой. Fool such. Коли тут стоишь и без внимания. If here you stand and without attention. Я. И. Говорит. Speaks. Еще вчера дал знать становому приставу. Still yesterday I let know to the stanovy police officer. Зачем же? Why? Спрашиваю. I ask. Становому приставу. По какой статье свода законов? Нечто в таких делах. To the stanovy police officer? Under what article of the code of laws? Ничто in such affairs. Когда утопшие или удавившие и прочее тому подобное. When you topshy or strangled and other to that similar. Нечто в таких делах становой может. Тут, минус. Something in such affairs of the stanovy can? Here. Говорю. I speak. Дело уголовное. Business criminal. Гражданское. Тут. The civil. Here. Говорю. I speak. Скорей посылать эстафет господину следователю и судьям С. To send relay races to Mr. to the inspector and judges. Paid rather. И первонаперво ты должен. And first of all you should. Говорю. I speak. Составить акт и послать господину мировому судье. To draw up the statement and to send to Mr. to the world judge. А он? And it. Урядник. Ryadnik. Все слушают и смеются. Everything listens and laughs. И мужики тоже. And men too. Все смеялись. All laughed. Ваше высокородие. Your honor. Под присягой могу показать. Under the oath I can show. И этот смеялся. And this laughed. И вот этот. And hear this. И Жиген смеялся. And Зайджин laughed. Что? That. Говорю. I speak. Зубья скалите. А урядник и говорит. Мировому. Teeth show. And the Ryadnik also speaks, world. Говорит. Speaks. Судье такие дела не подсудны. To the judge such affairs not. Подсудны. От этих самых слов меня даже в жар бросило. From these words me even into heat threw. Урядник. Ryadnik. Ведь ты это сказывал? Обращается унтер к уряднику Жигену. After all you it told? Dash the unter to and Ryadnik to Zijina addresses. Сказывал. Минус. Told. Все слыхали? Минус. All heard. Как ты это самое при всем простом народе? Мировому судье такие дела не подсудны. As you this most at all simple people. To the world judge such affairs not. Подсудны. Все слыхали? All heard. Как ты это самое? Меня. As you this most. Me. Ваше высокородие. Your honor. В жар бросило. Into heat threw. Я даже срабел весь. I even. Срабел. All. Повтори. Repeat. Говорю. I speak. Повтори. Repeat. Такой-сякой. Such-сякой. Что ты сказал? Он опять эти самые слова. Я к нему. Как же? That you told. It again these words. I to it. As. Говорю. I speak. Ты можешь так объяснять про господина мирового судью? Ты. You can to explain so about Mr. the world judge? You. Полицейский урядник. Police Ryadnik. Да против власти, а? Да ты? Yes, against the power. And? Yes, you. Говорю. I speak. Знаешь? You know. Что господин мировой судья? That Mr. World Judge. Ежели пожелают. If will wish. Могут тебя за такие слова в губернское жандармское управление по причине твоего неблагонадежного поведения. Да ты знаешь. Can you for such words in provincial gendarme management because of your unreliable behavior? Yes, you know. Говорю. I speak. Куда за такие политические слова тебя угнать может господин мировой судья? А старшина говорит. Мировой? Where for such political words Mr. the world judge can steal you. And the foreman speaks, world. Говорит. Speaks. Дальше своих пределов ничего обозначить не может. Further the limits anything cannot designate. Только малое дело ему подсудны. Only small affairs to it. Подсудны. Так и сказал. And told. Все слышали. Как же? All heard. As. Говорю. I speak. Ты смеешь власть уничижать? Ну? You dare the power. Уничижать. Well. Говорю. I speak. Со мной не шути шуток. With me do not joke jokes. А то дело? And that business. Брат. Brother. Плохо. Badly. Бывало? Happened. В Варшаве или когда в Швейцарах был в мужской классической прогимназии. In Warsaw or when in doorkeepers was in a man's classical progymnasium. То как заслышу какие неподходящие слова. That as I will catch what improper words. То гляжу на улицу. That I look at the street. Не видать ли жандарма? Поди. To see the gendarme, it seems. Говорю. I speak. Сюда. Here. Кавалер. Gentleman. И все ему докладываю. Минус. And all on it high report. А тут в деревне кому скажешь? And here in the village to whom you will tell? Точка. Взяло меня зло. Took me the evil. Обидно стало. It became offensive. Что нынешний народ забылся в своей воле и неповиновении. That the present people were forgotten in willfulness and disobedience. Я размахнулся и... Конечно. I swung and... Certainly. Не то чтобы сильно. Not that is strong. А так. And so. Правильно. Correctly. Полегоньку. By easy stages. Чтоб не смел про ваше высокородие такие слова говорить. За старшину урядник вступился. That is not dared to tell about your honor such words. The ryadnik stood up for the foreman. Я и, стало быть, so, и урядника, и пошло, погорячился. And ryadnik also went, got excited. Ваше высокородие. Your honor. Ну да ведь без того нельзя. Well, after all, without that it is impossible. Чтоб не побить. Not to beat. Ежели глупого человека не побежь. If the silly person you will not beat. То на твоей же душе грех. That on your soul a sin. Особливо ежели за дело. Ежели беспорядок. Especially if for good reason. If disorder. Позвольте. За непорядком есть кому глядеть. Минус. Allow. Behind a disorder is to a coma to look. На это есть урядник. On it there is an ryadnik. Староста. Head. Соцкий. Соцкия. Уряднику за всем не углядеть. Минус. Ryadnika behind everything not to notice. Да урядник и не понимает того. Yes, the ryadnik also does not understand that. Что я понимаю. That I understand. Но поймите. Минус. But understand. Что это не ваше дело. That it not your business. Чего с? Как же это не мое? Чудно с. Люди безобразят. Минус. That, with. How it not mine. Wonderful with. People disfigure. И не мое дело. Что ж мне хвалить их? And not my business. That to me to praise them. Что ли? Они вот жалятся вам. That? They here are stung to you. Что я песни петь запрещаю. Да что хорошего в песнях то. Вместо того. That I forbid to sing songs. Yes, that good in songs. Instead of that. Чтоб делом каким заниматься. That in business what to be engaged. А не песни. А еще тоже моду взяли вечера с огнем сидеть. They are songs. And still to a fashion took evenings to sit with fire. Нужно спать, ложиться. It is necessary to sleep to lay down. А у них разговоры да смехи. And at them DA's conversations laughter. У меня записано с. At me it is written down, with. Что у вас записано? Минус. What at you it is written down. Кто с огнем сидит? Минус. Who with fire sits. Пришибеев вынимает из кармана засаленную бумажку. Пришибеев takes out the greased piece of paper from a pocket. Надевает очки и читает. Puts on points and reads. Которые крестьяне сидят с огнем, Иван Прохоров. Минус. Which peasants sit with fire, Ivan Prokhorov. Савва Микифоров. Савва Микифоров. Петр Петров. Peter Petrov. Солдатка Шустрова. Солдатка Шустрова. Вдова. Widow. Живет в развратном беззаконии с Семеном Кисловым. Lives in dissolute lawlessness with Semyon Kislov. Игнат Сверчук занимается волшебством. Ignat Zverchuk is engaged in magic. И жена его Мавра есть ведьма. And the wife of his Moor is the witch. По ночам ходит доить чужих коров. At night goes to milk another's cows. Довольно. Минус, говорит судья и начинает допрашивать свидетелей. Минус. There is enough. Dash, the judge speaks and starts to interrogate witnesses. Унтер Пришибеев поднимает очки на лоб и с удивлением глядит на мирового. Unter Prishibev lifts points on a forehead and with surprise looks on world. Который, which, очевидно, obviously, не на его стороне, not on its party. Его выпученные глаза блестят. Its protruding eyes shine. Нос становится ярко-красным. The nose becomes bright red. Глядит он на мирового. He looks on world. На свидетелей и никак не может понять. On witnesses also cannot understand in any way. Отчего это мировой так взволнован и отчего из всех углов камеры слышится то ропот? Why it is world it is so excited and why from all corners of the chamber that is heard grumble? То сдержанный смех. That reserved laughter. Непонятен ему и приговор. На месяц под арест. It is unclear to it and a sentence, for a month under arrest. За что? Минус, говорит он, минус. For what? Dash, he speaks. Разводя в недоумении руками. Planting in perplexity with hands. По какому закону? Минус. Under what law? И для него ясно. And for it it is clear. Что мир изменился и что жить на свете уже никак невозможно. That the world changed and what to live on light already in any way it is impossible. Мрачные. Gloomy. Унылые мысли овладевают им. Sad thoughts seize of. Но выйдя из камеры и увидев мужиков. But having left the chamber and having seen men. Которые толпятся и говорят о чем-то. Which crowd and speak about something. Он по привычке. It on a habit. С которой уже совладать не может. which cannot already master. Вытягивает руки по швам и кричит хриплым. Extends hands on seams and shouts hoarse. Сердитым голосом. Angry voice. Народ. Минус. Народ. Расходись. Не толпись. По домам. Disperse. Do not crowd. On houses. 1885-1885. Тапер. Ballroom pianist. Второй час ночи. The second o'clock in the morning. Я сижу у себя в номере и пишу заказанный мне фильетон в стихах. I sit at myself in number and I write the filton ordered to me in verses. Вдруг отворяется дверь. The door is suddenly opened. И в номер совсем неожиданно входит мой сожитель. And number absolutely unexpectedly includes my roommate. Бывший ученик Эммы консерватории. The former pupil Wash Conservatories. Петр Рублев. Peter Rublev. В цилиндре. In the cylinder. В шубе нараспашку. In a fur coat wide open. Он напоминает мне на первых порах Репетилова. Потом же. It reminds me at the beginning Repetilov. Then. Когда я всматриваюсь в его бледное лицо и необыкновенно острые. When I peer at his pale face and unusually sharp. Словно воспаленные глаза. As if inflamed eyes. Сходство с Репетиловым исчезает. Similarity to Repetilov disappears. А чего ты так рано? Минус спрашиваю я. Минус. Why you so early? Dash I ask. Ведь еще только два часа. Разве свадьба уже кончилась? Минус. After all, even two hours. Unless wedding already came to an end. Сожитель не отвечает. The roommate does not answer. Он молча уходит за перегородку. It silently leaves for a partition. Быстро раздевается и с сопением ложится на свою кровать. Quickly undresses and with puffing lays down on the bed. Спи же, минус. Sleep. С, скотина. Слышу я через 10 минут его шепот. With, cattle. Dash I in 10 minutes hear its whisper. Люк, минус. Laid down. Ну и спи, а не хочешь спать. Well also sleep. Instead of you want to sleep. Так? Ну тебя к черту. So. Well you to hell. Не спится. Минус. It is not slept. Петя. Спрашиваю я. Petja? Dash I ask. Да. Минус. Yes. Черт его знает. Не спится что-то. Смех разбирает. Не дает смех уснуть. Ха-ха. The devil only knows. Something is not slept. The laughter assorts. Let's laughter fall asleep. Ха-ха. Что же тебе смешно? Минус. What to you it is ridiculous. История смешная случилась. Минус. The history ridiculous happened. Нужно же было случиться этой анафемской истории. It was necessary to happen this hideous history. Рублев выходит из-за перегородки и со смехом садится около меня. Rublev leaves because of a partition and with laughter sits down about me. Смешно и совестно. Минус, говорит он. Минус. Ridiculously and. It is ashamed. Dash she speaks. Ероша свою прическу. Rumpling the hairdress. Отродясь. Минус отродясь. Братец ты мой. Brother you mine. Не испытывал еще таких пассажей. Ха-ха. Скандал. Первый сорт. Великосветский скандал. Did not test still such passages. Ха-ха. Scandal. The first grade. Scandal of high society. Рублев бьет себя кулаком по колену. Rublev punches itself a knee. Вскакивает и начинает шагать босиком по холодному полу. Swells up and begins to walk barefoot on a cold floor. В шею дали. Минус, говорит он. Минус. In a distant neck. Dash he speaks. Оттого и пришел рано. Минус. Because also came early. Полно. Минус. Fully. Что врать-то? What to say lies. Ей-богу. В шею дали, буквально. Минус. Really. In a distance neck, literally. Я гляжу на Рублева. Лицо у него испитое и поношенное. I look at Rublev. The person at it enjoyed and worn. Но во всей его внешности уцелело еще столько порядочности. But in all his appearance more so many decency escaped. Барской изнеженности и приличия. Lordly delicacy and decency. Что это грубое дали в шею совсем не вяжется с его интеллигентной фигурой. What is rough gave in a neck does not match at all its intelligent figure. Скандал первостатейный. Шел домой и всю дорогу хохотал. Минус. Scandal первостатейный. Went home and all road laughed loudly. Ах. Ah. Да бросьте свою ерунду писать, выскажусь. Yes, stop the nonsense to write you. I will express. Вылью все из души. I will pour out everything of soul. Может. Can. Не так. Смешно будет. Not so. It will be ridiculous. Точка. Брось. История интересная. Ну? Throw. History interesting. Well. Слушай же, на Арбате живет некий Присвистов. Listen. On Arbat there lives a certain Privistov. Отставной подполковник. Retired lieutenant colonel. Женатый на побочной дочери графа фон Крах. Аристократ. Married to the collateral daughter of Count von Krach. Aristocrat. Стало быть, выдает он дочку за купеческого сына Йоски Масава. Этот Йоски Масав в Парвеню 4. Имави жанр. So. It gives out the daughter for merchant son Eskimizov. This Eskimizov of the Parvenu, 4, and... Мавижанр, 5. Свинья в ермолке и мавитон, 5. A pig in a skull cap and... Мавитон, ну папаши с дочкой Манже Буар, 6, хочется. But daddy with a daughter... Манже. And... Буар, 6. Would like... Так что тут некогда рассуждать о мавижанрах. So there is no time to argue about. Мави жанрах. Отправляюсь я сегодня в 9 часу к Присвистову таперствовать. I go today in the 9th hour to Privistov. Таперствовать. На улицах грязище. On streets. Грязище. Дождь. Rain. Туман. На душе. Fog. On soul. По обыкновению. As usual. Гнусно. Meanly. Ты покороче. Минус. You are shorter. Говорю я Рублеву. Минус. I speak to Rublyov. Без психологии. Минус. Without psychology. Ладно. Прихожу к Присвистову. Молодые гости после венца фрукты трескают. Минус. All right. I come to Privistov. Young and guests after a wreath fruit. Трескают. В ожидании танцев иду к своему посту, роялю, и сажусь. Waiting for dances I go to the post, to a grand piano, and I sit down. А, минус. And, а. Вы пришли. Увидел меня хозяин. And, you came. Dash, the owner saw me. Так вы уж, минус. So you. Любезный. Kind. Смотрите, играть как следует. Look, to play properly. И главное, не напиваться. And the main thing, not to get drunk. Я, минус и, брат. Brother. Привык к таким приветствиям. Got used to such greetings. Не обижаюсь, ха-ха, назвался груздем. I do not take offense. Ha-ha. Was called as a milk mushroom. Полезай в кузов, не так ли, что я такое? Тапер, полезай. In a body. Whether not so? What I such? Ballroom pianist. Прислуга. Официант. Servants. Waiter. Умеющий играть. Able to play. Точка. У купцов тыкают и на чай дают. At merchant's stick and on tea give. И, нисколько не обидно, ну эс. And, it is absolutely not offensive. Well, with. От нечего делать. From there is nothing to do. До танцев начинаю побринкивать этак слегка. Before dances I begin. Побринкивать. So slightly. Чтоб. That. Знаешь. You know. Пальцы разошлись. Fingers dispersed. Играю и слышу немного погодя. I play and hear a little later. Братец ты мой. Brother you mine. Что сзади меня кто-то подпевает. That behind me someone echoes. Оглядываюсь. Барышня. Стоит. I look back. The young lady. Costs. Бестия. Knave. Сзади меня и на клавиши умильно глядит. Behind me and at keys with affection looks. Я. И. Говорю. I speak. Mademoiselle. Mademoiselle. Семь. И не знал. 7. Also did not know. Что меня слушают. А она вздыхает и говорит. Хорошая вещь. Да. That to me listen. And she sighs and speaks. Good thing. Yes. Говорю. I speak. Хорошая. А вы нечто любите музыку? И завязался разговор. Барышня оказалась разговорчивая. The good. And you something love music? Also conversation was struck up. The young lady appeared talkative. Я ее за язык не тянул. I for language did not pull it. Сама разболталась. Itself became loose. Как? As. Говорит. Speaks. Жаль. It is a pity. Что нынешняя молодежь не занимается серьезной музыкой. That the present youth is not engaged in serious music. Я. И. Дурак. Fool. Болван. Blockhead. Рад. It is glad. Что на меня обратили внимание. Осталось еще это гнусное самолюбие. That to me paid attention. There was still this mean vanity. Точка. Принимаю. I accept. Знаешь? You know. Я такую позу и объясняю ей индифферентизм молодежи отсутствием в нашем обществе эстетических потребностей. Зафилософствовался. Such pose also I explain her indifference of youth absence in our society of aesthetic requirements. Зафилософствовался. В чем же скандал? Спрашиваю я Рублева. Минус. In what scandal? Dash I ask Rublyov. Влюбился. Минус. Fell in love. Что ли? That? Выдумал. Любовь. Минус. Invented. Love. Это скандал личного свойства. It is scandal of personal property. А тут. And here. Брат. Brother. Произошло нечто всеобщее. There was something general. Великосветское. Да, беседую я с барышней, вдруг начинаю замечать что-то неладное. За моей спиной сидят какие-то фигуры и шепчутся. Слышу слово «тапер». Of high society. Yes. I talk to the young lady and suddenly I start to notice something wrong. Any figures sit at my back and are whispered. I hear the word ballroom pianist. Хихиканье. Про меня. Giggling. About me. Значит. Means. Говорят, что за оказия. Не галстук ли у меня развязался. Пробую галстук. Ничего. Не обращаю. Speak. What for an opportunity. Whether the tie at me was untied? I try a tie. Anything. I do not turn. Конечно. Certainly. Внимание и продолжаю разговор. А барышня горячится. Attention also I continue conversation. And the young lady gets excited. Спорит. Argues. Раскраснелась вся. Так и чешет. Такую критику пустила на композиторов. All reddened. And scratches. Such criticism started up on composers. Что держись, шапка. В демоне оркестровка хороша. That keep a cap. In Damon the orchestrovka is good. А мотивов нет. And motives are not present. Римский-Корсаков барабанщик. Римский-Корсаков drummer. Варламов не мог создать ничего цельного и прочее. Варламов could not create anything integral and so forth. Нынешние мальчики и девочки едва гаммы играют. Present boys and girls hardly play scales. Платит по четвертаку за урок? Pay on. Четвертаку. For a lesson. А уж не прочь музыкальные рецензии писать, так и моя барышня. Я слушаю и не оспариваю, люблю. And wishes to write musical reviews. And my young lady. I listen and I do not challenge. I love. Когда молодое. When young. Зеленое дуется. The green pouts. Мозгами шевелит. Ну а сзади то все бормочут. With brains moves. Well and behind everything mutter. Бормочут. И что же, вдруг к моей барышне подплывает толстая пава. Mutter. Also that. Suddenly to my young lady the fat peahen swims up. Из породы маменек или тетенек. From breed of mammies or aunties. Солидная. Solid. Багровая. Crimson. В пять обхватов. Не глядит на меня, что-то шепчет ей на ухо. Слушай же, барышня вспыхивает. In five grasps. Does not look at me and something whispers to it on an ear. Listen. The young lady flashes. Хватается за щеки и как ужаленная отскакивает от рояля. Что за оказия, мудрый дип? Catches at cheeks and as stung jumps aside from a grand piano. What for an opportunity. Wise Oedipus. Разреши. Ну? Resolve. Well. Думаю. I think. Наверное. Probably. Или фрак у меня на спине лопнул. Or the dress coat at me on a back burst. Или у девочки в туалете какой-нибудь грех приключился. Or at the girl in a toilet any sin happened. Иначе трудно понять этот казус. It is otherwise difficult to understand this incident. На всякий случай иду минут через 10 в переднюю оглядеть свою фигуру. Оглядываю галстук. Just in case I go minutes through 10 to a lobby to inspect the figure. I inspect a tie. Фрак. Dress coat. Тралала. Все на месте. Тралала. All on a place. Ничего не лопнуло. На мое счастье. Burst nothing. On my happiness. Братец. Brother. Передней стояла какая-то старушонка с узлом. In a lobby there was any staroshonka with knot. Все мне объяснила. Не будь ее. All explained to me. There is no it. Я так бы и остался в счастливом неведении. I so also remained in happy ignorance. Наша барышня не может без того, our young lady cannot without that, чтоб характера своего не показать, that the character not to show. Рассказывает она какому-то лакею. Минус. She tells to any footman. Увидала около фортепианов молодца и давай с ним балясы точить. Минус. You vital near. Фортепианов. The good fellow also lets. Балясы. Sharpen with it. Словно с настоящим каким. Ахи да смехи. As if with the present what. Ахи. Yes, laughter. А молодец-то этот. And this good fellow. Выходит. Leaves. Не гость. Not guest. А тапер. Из музыкантов. Вот тебе и поговорила. Спасибо Марфе Степановне. And the ballroom pianist. From musicians. Here to you also talked. Thanks to Marfa Stepanovna. Шепнула ей. Whispered to it. А то бы она чего доброго и под ручку с ним бы прошлась. Теперь и совестно. And that it who knows and under the handle with it would walk. Now also it is ashamed. Да уж поздно, слов не воротишь. А? Каково? Yes, late. Words you do not turn back. And? What? И девчонка глупа. Минус. And the little girl is silly. Говорю я Рублеву, минус. I speak to Rublev. И старуха глупа. Минус. And the old woman is silly. Не стоит и внимания обращать. It is not necessary to turn also attention. Я и не обратил внимания. Только смешно и больше ничего. Минус. I also did not pay attention. Only ridiculously, and it is more than anything. Я давно уж привык к таким пассажам. Прежде действительно больно было. I got used long ago to such passages. Before it was really sick. А теперь, плевать, девчонка глупая. And now, to spit. Little girl silly. Молодая. Ее же жалко. Сажусь я и начинаю играть танцы. Серьезного там ничего не нужно. Знай себе, закатывай вальсы. Young? It is a pity. I sit down and I start to play dances. Serious there it is necessary nothing. Note to itself I roll up waltzes. Кадрили монстры да гремучие марши. Коли тошно твоей музыкальной души. D.A.'s quadrilles monsters rattling marches. Колья to precisely your musical soul. То поди рюмочку выпей. That it seems liquor glass of bitterns. И сам же взыграешься от бокаччо. And itself you will be leaped from Bach cocko. Но в чем собственно скандал? Минус. But in what actually scandal? Трещу я на клавишах и... Не думаю о девочке. Смеюсь и больше ничего, минус. I crack on keys and... I do not think of the girl. I laugh and more than anything. Но... Ковыряет у меня что-то под сердцем. Точно сидит у меня под ложечкой мышь и казенные сухари грызет. Отчего мне грустно и гнусно. But... Something picks at me under heart. At me in the pit of the stomach the mouse precisely sits and state crackers gnaws. Why to me it is sad and mean. Сам не пойму, убеждаю себя. Itself I will not understand. I convince myself. Браню. I scold. Смеюсь. Подпеваю своей музыке. I laugh. I echo the music. Но саднет мою душу. But burns my soul. Да как-то особенно саднет. Повернет этак в груди. Yes, somehow especially burns. Will turn so in a breast. Ковырнет, ковырнет. Погрызет и вдруг горло подкатит этак. Точно ком, стиснешь зубы, погрызет. And suddenly to a throat will drive so. Precisely a lump. You will grit teeth. Переждешь. You will wait. А оно и оттянет. And it also will delay. Потом же опять сначала, что за комиссия, и как нарочно. Then again at first. That for the commission. And as if on purpose. В голове самое что ни на есть подлые мысли, вспоминается мне. In the head most that on there are mean thoughts. It is remembered to me. Какая из меня дрянь вышла, ехал в Москву за 2000 верст. What the rubbish left me. Went to Moscow for 2000 versts. Метил в композиторы и пианисты и попал в топеры. В сущности ведь это естественно. Даже смешно. Methyl in composers and pianists also got in ballroom pianists. In effect, after all, it is natural. Even ridiculously. А меня тошнит. Вспомнился мне и ты. Думаю, сидит теперь мой сожитель и строчит, описывает. And I feel sick. It was remembered to me and you. I think, my roommate sits now and scribbles. describes, бедняга, poor creature, спящих гласных, sleeping vowels, булочных тараканов, bakeries of cockroaches, осеннюю непогоду, описывает именно то, autumn bad weather, is described by those, что давным-давно уже описано, that is very long time ago already described, изживано и переварено, думаю я, is of an also it is digested, I think, и почему-то жалко мне тебя, до слез жалко, and for some reason it is a pity to me you, to tears it is a pity, точка, малый ты славный, small you nice, с душой, with soul, а нет в тебе этого, and there is no in you it, знаешь, you know, огня, fire, желчи, bile, силы, нет азарта, forces, are not present passion, и почему ты не аптекарь, and why you are not a druggist, не сапожник, not shoemaker, а писатель, and writer, Христос тебя знает, вспомнились все мои приятели-неудачники, the Christ knows you, all my loser friends were remembered, все эти певцы, all these singers, художники, artists, любители, все это когда-то кипело, fans, all this once boiled, копошилось, pottered about, парило в поднебесье, soared in skies, а теперь, черт знает что, почему мне лезли в голову именно такие мысли, and now, what the hell, why to me such thoughts climbed in the head, не понимаю, гоню из головы себя, I do not understand, I drive from the head of, приятели лезут, приятели гоню, friends climb, friends I drive, девчонка лезет, над девчонкой я смеюсь, the little girl climbs, I laugh at the little girl, ставлю ее не в грош, I put it in a penny, но не дает она мне покоя, и что это, but it haunts me, also that it, думаю, I think, за черта у русского человека, пока ты свободен, for the devil at the Russian person, while you are free, учишься или без дел шатаешься, you study or idle you are unsteady, ты можешь с ним и выпить, you can with it and drink, и по животу его похлопать, and on a stomach it to clap, и с дочкой его полюбезничать, and with his daughter, полюбезничать, но как только ты стал в маломальски подчиненные отношения, but as soon as you became in the slightest degree subordinated relations, ты уже сверчок, you already cricket, который должен знать свой шесток, кое-как, which should know the perch, somehow, знаешь, you know, заглуши мысль, I muffle thought, а к горлу все-таки подкатывает, подкатит, and to a throat after all drives, will drive, сожмет и этак, сдавит, в конце концов чувствую на своих глазах жидкость, will compress and so, will squeeze, eventually I feel on the eyes liquid, бока чемы обрывается и, все к черту, my бококо breaks and, all to hell, благородная зала оглашается другими звуками, истерика, the noble hall is disclosed by other sounds, hysterics, врешь, минус, you say lies, ей-богу, минус говорит Рублев, минус, really, dash Rublyov speaks, краснея и стараясь засмеяться, reddening and trying to laugh, каков скандал, за сим чувствую, минус, what scandal, after this I feel, что меня влекут в переднюю. Надевают шубу. Слышу голос хозяина. Кто напоил тапера? Кто смел дать ему водки? В заключение. В шею. Каков пассаж? Ха-ха. Тогда не до смеха было. That me attract in a lobby. Put on a fur coat. I hear a voice of the owner, who gave to drink the ballroom pianist. Who dared to give it vodka. In summary. In a neck. What passage? Ha-ha. Then not to laughter was. А теперь ужасно смешно. Ужасно, здоровило. Верзило. And now it is awfully ridiculous. Awfully. Здоровило. Spindle legs. С пожарную каланчу ростом. With fire. Каланчу. Growth. И вдруг, истерика. Ха-ха-ха. And suddenly, a hysterics. Ха-ха-ха. Что же тут смешного? Спрашиваю я. Минус. What here the ridiculous? Dash I ask. Глядя, looking, как плечи и голова Рублева трясутся от смеха, as shoulders and Rublyov's head shiver with laughter, Петя, минус, Петя, ради бога, что тут смешного, Петя, голубчик, for God's sake, that here the ridiculous, Петя, smart guy, но Петя хохочет, But Pedja laughs loudly. И в его хохоте я легко узнаю истерику. And in its laughter I easily learn a hysterics. Начинаю возиться с ним и бранюсь. I start to potter with it and I quarrel. Что в московских номерах не имеют привычки ставить на ночь воду. That in the Moscow numbers have no habit to put for the night water. 1885-1885.